Глава 20. На 10 уровень я спускался с большой армией дроу. Император Зекал Фардраген принял мои условия. Объявил поход для отмщения тварям тьмы. Несколько его генералов возглавляли войска, и мне даже не пришлось об этом заботиться. Минус армии был в ее низкой мобильности, плюс я просто смотрел, как дерутся и умирают другие. Черные, словно уголь, зубы камней скрывали хищные тени. Тысячи жуков атаковали первые ряды. Цунами из врагов и призраков разбивалось о магию ведьм, жаждущих мести за уничтожение своего квартала. Лучи артефактов выжигали тьму, но продвижение все равно шло с огромным трудом. Враг отчаянно сопротивлялся, вгрызался в каждый метр, будто он последний. Монстры становились все крупнее, схватки ожесточеннее. И в какой-то момент я понял, что мы застряли на месте. Несмотря на гигантское кровопролитие, армия просто не двигалась дальше. Передовые части завязли в толпах врага. Лучники и ведьмы осыпали врагов атаками, но их количество не уменьшалось. «Нам не хватает сил», — заявил старший из генералов, Перфект. Мне казалось, что это должность, а не имя, но все называли его именно так. «Мы достигли Рубикона, теряем воинов быстрее, чем они приспосабливаются ко тьме. Сколько пройдено?» — спросил я, вглядываясь в бушующее под нами море черных тварей. 25 километров, — ответил дроу. Хотя ответил-то он что-то свое, но магия все перевела. «Я предлагаю вернуться, пока у солдат еще есть силы. Нет никакого смысла отдавать их жизни здесь. Эта армия не пойдет никуда, пока я этого не прикажу. Говоришь, они умирают быстрее, чем приспосабливаются?» — усмехнулся я, огненно улыбнувшись. «Значит, нужно это исправить. Фрея, что с вашими сестрами? Они впитывают тьму?» «Она слишком сильна, чужеродна», — ответила представительница дома Гидры. «Но если получится, за несколько дней мы...» «Несколько дней?» — прорычал я. «Где-то там моя сестра, которая добровольно ушла от брата во тьму. О чем она вообще, черт возьми, думает? Ладно, неважно. Если вам нужно время, я его дам». «Перфект, выберите место, ровное, которое сможет вместить всех». «Как прикажете, владыка», – мрачно сказал генерал, удаляясь. Оставшаяся со мной Фрей смотрела неодобрительно. «Мы все здесь погибнем», – через несколько тяжелых мгновений произнесла ведьма. «Вполне возможно, особенно если не станете сражаться, но те, кто выживут, станут на шаг ближе к званию божественного героя», – ответил я, размечая область. Мне предстояло возвести не кладбище и не форт, настоящую крепость. А ведь все местные планы оказались для меня враждебны. Основой последнего 10 уровня была тень. Этот план выдавил все остальные. Огонь едва освещал окрестности. Маяки, артефакты спасали лишь на передовой. Вода, смерть, жизнь, даже камень. Все, что я видел, к чему мог прикоснуться, было концентрированной тенью. И все же здесь существовали причудливые существа, тени, демоны и зараженные насекомые, а раз так, энергия у меня будет. Вы не можете создать сердце подземелья в этой местности. В радиусе 50 километров уже есть сердце подземелья. Появилась надпись, когда я попробовал воздвигнуть базовую постройку. На всякий случай я проверил расстояние до некрополиса, больше 70. «Очень интересно, 50 километров – это ровно вниз или где-то по горизонтали?» – проговорил я, глядя на умирающий вечный водопад, пронзающий бездну. «Надо отдать должное силе воды. Пусть сюда она доходила в виде тумана и отдельных капель, водопад пробил сотни километров вниз. Возможно, дело было в его магической составляющей, законы физики подобное прямо отвергали. Но ни куску говорящей и мыслящей лавы спорить с магией». Если я до сих пор жив и существую, протестовать точно смысла нет. Человеческого во мне осталось, да ничего, кроме половинки души, заключенной в черепушку. И не факт, что там еще что-то осталось. По крайней мере, я совершенно не чувствовал угрызений совести за гибель дроу. Ну и ошейник, если его куски еще есть, должен был полностью впитаться и рассеяться. «Мы выбрали равнину в нескольких минутах ходьбы», – доложил Перфект, показывая направление. «Там хватит места на всех». «Хорошо, стаскивайте туда всех убитых и раненых, прямо ко мне», — приказал я на ходу, выбирая схему будущего форпоста. «Нет, не так, передовой крепости. Ее основой стало кладбище, куда же без него, алтарь, на котором все, неспособные вести бой, отдадут свою энергию, ну или души, кому как нравится называть, затем лагерь с несколькими жилыми комнатами, пара десятков казарм для отдыха, грибные фермы пока не понадобятся, пища будет поступать через телепорты, стены для сдерживания врага, башни для отстрела могущественных тварей и, конечно, тотемы оборонительные башни. Я порядком ограбил казну императора, но меня совершенно не интересовали вещи как таковые. Самый мощный артефакт не стоил ничего в сравнении с одной удачной схемой. Инженеры и ученые с развитых миров могли дать мне многое. Технику, материалы, устройства на них основанные. Но они ничего не смыслили в магии, и тут на первое место выходили рецепты зелий, схемы оружия. Но главное – чертежи руны зачарования. Правильно подобранная руна могла творить настоящие чудеса. Когда я обнаружил в запасах Зекала руну грома и молнии, ликовал. Но когда через несколько часов допросов и обходных маневров мне все же вручили рецепт создания руны тени, моей радости не было предела. Это обычные ремесленники могли лишь зачаровать оружие. Я же строил на основе рун здания, ловушки и тотемы. «Разойдись», — приказал я, открывая портал. Пространство тут же заполнилось грохотом, булыжники и уже готовые части построек вываливались из пространства сверху, подхватывались леблинами и расползались по намеченным местам. Несколько минут и первая башня дала залп огненных шаров, выжигая обширную область. Из черных камней поднимались стены. Детали окружения вновь заиграли красками, правда, в основном кровавого цвета. «Вот бы во время войн с драконами нам такие замки!» В невольном восхищении проговорил Перфект. Его можно было понять, только что мы стояли посреди безжизненной каменистой пустыни, а сейчас бойцов окружали крепостные стены. Лучники, наконец, получили преимущество высоты. Магические башни вырезали врагов, ползущих по узким коридорам. Вот только за эту прелесть мне пришлось заплатить всем имеющимся запасом маны, досуха выкачав все сердца. Но уже через несколько минут все было в норме. Дроу хоть и медленно умирали, не только здесь, в крепости, но и по всей империи темных эльфов. Умирали, их относили на кладбище, мана уходила в водоворот некрополиса и распределялась между сердцами. Даже родство с планами и сердца не давали такого мощного притока. Крепость же я вывел на само обеспечение, чем больше защитников умирало, тем больше тотемов из кости появлялось на стенах, тем ярче сияли впитывающие руны теней на стенах. Тем больше и дальше били огненные башни. В конце концов, даже если не останется ни одного дроу, крепость будет стоять. В этом я был уверен на все 100. «Копите силы», — приказал я, открывая портал на 8-й уровень. «Дорога для переброски подкреплений у вас есть. Раненых можете возвращать во дворец. Но на место каждого потерянного бойца должен вставать новый. Все понятно?» «Да, владыка», — ответили хором Перфект и Фрея. Удовлетворившись этим, я шагнул в мастерскую Гортона, давно ждущего моего прихода. «Рассказывай, чем ты так хотел похвастать», — сказал я, максимально погасив свое пламя. «Не могу сказать, что это таки изменит мир, но...» Лич важно поднял вверх палец. «Это фундаментальное, можно сказать, краеугольное открытие. Рассказывай уже». «Бездна вовсе не бездна», — гордо заявил Гортон. «Не колодец, ведущий в один конец. Это скорее перекрученное выгнутое кольцо, каждое из звеньев которого отдельное такое же кольцо». «Так, ладно, допустим, я тебе верю. Какое это имеет значение и как ты до этого дошел, разбираясь в костях кламен?» «Не понимаете? Это же меняет все, абсолютно!» – вскрикнул очень возбужденный лич. «Представьте, хотя таки нет, лучше я покажу». Двуглавый огр резко, нехарактерно быстро для такой туши подскочил к стене. Плюнув на палец, он что-то бормотал, и тот начал светиться. Этим свечением Гортон провел вертикальную линию, оставшуюся на камнях. Затем поперек этой линии он расчертил несколько других. «Так себе представляют бездну сейчас, пирамида миров, нанизанная на стержень», — объяснил он. «Все просто и максимально понятно. Каждый, кто спускается вниз, сталкивается со все большим давлением. И если он недостоин, его расплющивает, как букашку. Но это таки неверно. Вы никогда не думали, почему драконы 8-го уровня не захватили всю бездну?» «У них есть собственные миры», – пожал я плечами. «Они просто шли не вверх или вниз, а вширь, по своему плану». «Это тоже верно. Но почему-таки не шагнуть выше, на несколько делений? Стать там почти всесильным и захватить все с куда меньшими затратами? Почему-таки нет?» – хитро спросил меня Лич. «А дело в том, что у бездны-таки нет верха и низа. Нет разницы подниматься или опускаться. Это одинаково тяжело, ведь планы сменяют друг друга. Но если кто-то уже приспособился к одному плану, получил его силы, может вернуться назад». «Хочешь сказать, что существо, родившееся на первом уровне и такое же на восьмом, одинаковы по силе?» «Именно. Вы становитесь слабее, вам таки противостоят чуждые планы, потому и все вокруг кажется сильнее. Но разницы по большому счету нет», – гордо ответил Гортон. «И Костик Ламин тому подтверждение. Они обрастали новыми слоями, пропитывались при каждом перемещении и стали такими, как есть». «Ладно, хорошо. Вернее, конечно, плохо. Это значит, что я не смогу быстро перебросить войска Дроу на поверхность для помощи в отбитии города-распорядителя», – произнес я, обдумывая вновь открывшиеся варианты. «Но почему кольцо? Одно я уже видел. Оно располагается на нулевом уровне бездны. Мир-кольцо». «Так и неверно его называть нулевым. Вообще нет разницы, первое оно или 110-е», – отмахнулся Лич. «Главное, они связаны. Если есть город, вокруг него море, так и сложно объяснять абстрактно. Но над этим единением планов есть другое – света и воздуха, а над ним третье. И так далее, так и понимаете, бесконечно». «Допустим, хотя я слабо себе это представляю», – поморщился я. «Кольцо из колец, так? Получается пончик или гигантский бублик?» «Они таки идут не по прямой», – хитро улыбнулся Лич, вновь подходя к стене. Под его пальцем появилась спираль, расширяющаяся в середине и вновь сходящаяся через центр к началу. «Вот, что-то напоминает? Магическая диаграмма равновесия планов. Долгие века было непонятно, почему в разных планах бездны такое странное сочетание. Вот оно. Они пересекаются и могут двигаться по спирали. Тьма и свет, огонь и вода, хаос и порядок. Теперь все на своих местах». «Этот мир явно создал кто-то с очень больной фантазией», – пробормотал я, глядя на схему. «Допустим, все это верно. Что дальше?» «Но как же? Это же меняет все!» – с гордостью выпалил Гортон. «Базовые взаимодействия, школы и пути планов, да вот даже эта кость, амулет, что я из нее сделал. Я могу немедленно реактивировать ее, превратив в проводник для энергии любого толка. Понимаете, владыка? Любого, совершенно!» «Даже превратить хаос жизни в нечто полезное!» «Универсальный трансформатор?» – переспросил я. «Теперь безумные идеи Лича уже не казались мне бесполезными. Воду в огонь?» «Возможно, но с этим уже сложнее», – немного подумав, ответил Лич. «Вам придется самому учиться работать с планами, хотя в вашем случае это может занять куда меньше времени, чем у живых. Вы как губка, чем пропитаешь, тем и будет заполнено. Своей предрасположенности нет. Так и сейчас уже есть, но это поправимо». «Совершенный магический реципиент», – вспомнил я определение из групп крови. «Сейчас во мне камень, огонь и смерть. Хочешь сказать, что с помощью этого амулета я смогу взять другие аспекты?» «Так и вполне может быть, почему нет?» – пожал плечами Лич, а затем, переглянувшись со второй головой, добавил. «Но когда будете пробовать, лучше я отойду подальше, хотя бахнуть не должно». «В таком случае, прежде чем пробовать, я выберу место побезопаснее», – кивнул я, забирая небольшой костяной амулет. «А сейчас важный вопрос. Помнишь подземелье на втором уровне?» «Это то, которое вы у меня украли. Так и помню. Как это забыть?» – не слишком довольно ответил Тан. «Я предлагаю тебе занять место хранителя некрополиса на девятом уровне», – сказал я. «Это подземелье-крепость аспекта смерти, защищенная, мощная, находящаяся на границе земель тьмы. Ты не будешь постоянно привязан к его сердцу, сможешь путешествовать по всем моим подземельям. В то же время все местные жители будут приносить тебе умершие тела в качестве дара». «Я должен закончить работу со скелетом Дироднака», – не слишком уверенно ответил Лич. «Это моя старая мечта, Драко Лич. У тебя будет возможность продолжить работу. Если хочешь, я телепортирую скелет полностью на земли некрополиса, а после он может стать твоим стражем. Что скажешь?» «Да, чего тут рассусоливать?» – ответил за бой Хогар. «Бесконечная мана, ресурсы, материалы для исследований. Что тебе еще нужно, черепушка?» «Я же просил меня так не называть», – проворчал Лич. «Ладно, я согласен, но только со скелетом дракона». «Будет», – улыбнувшись, кивнул я. Переезд не занял много времени. Уже через несколько минут Огр Лич в восхищении трогал камни пирамидой. «Теперь это все твое, но сразу после того, что мое. Готов? Если да, нужно позвать хранительницу». «Так и в этом нет необходимости. Я уже раз привязывал себя к камню». Попробовал возразить Тан. «И чуть не погиб, отрезанный от сердца. Нет, так не пойдет». Покачал я головой, призывая лавовую девушку. Горящие зеленым светом огни смерти на несколько секунд стали багрово-красными. Появившаяся хранительница явно чувствовала себя не в своей тарелке, но при этом старалась держаться. «Хозяин, вы готовы?» – спросила девушка, поклонившись. «Да, сделаем это быстро. Не хочу никого мучить дольше необходимого». «В таком случае дотроньтесь до сердца, хозяин. Ты встань на колени. Надеюсь, твоя шкура выдержит жар власти», – произнесла хранительница. «Начнем». В этот раз ощущения были куда слабее, чем при привязке Весты, возможно, потому что Лич не сопротивлялся. А может, дело было в иной стихии. Я чувствовал, как волна энергии прошла по моему телу, от одной ладони к другой. Невидимый канат связал воедино сердце подземелья и души Гортона. Руны на голове Огра Лича загорелись бирюзовым пламенем. Из-под век повалил дым. «Готово», – с трудом выдохнула хранительница. «Могу я идти, хозяин?» «Да, благодарю». Кивнул я, и девушка мгновенно исчезла. Огни в пирамиде вернулись в свою обычную зеленую форму. «Так и мне вас тоже теперь называть хозяином?» – спросил с интересом Гортон. «Называй владыкой или ником, как и раньше», – ответил я, получив сообщение о привязке души. «Очень интересно. Список возможностей некрополиса тут же расширился. В основном всевозможными исследованиями, заклятиями и рунными кузнями. Кажется, магическая система решила мне подыграть, а может, просто сделала свое дело». «Как прикажет владыка», – нагло усмехнулся Лич. «Могу таки я уже вернуться к своим исследованиям?» «Ты сам видишь изменения, как и я, так что не пытайся юлить. Тебе нравится новая сила, верно?» «Мало кто откажется стать бессмертным», – согласился Тан. «Теперь же у нас достаточно силы, чтобы закончить начатое». «Хорошо», – кивнул я, уже собираясь телепортироваться. «Последнее, не пытайся играть со мной, Лич. Я дам тебе столько силы и власти, что любое предательство лишь сделает тебя слабее». «Как скажете, хозяин», – серьезно ответил Гор. Дождавшись, пока вторая голова со вздохом кивнет, я отправился в следующую точку. Удивительно, как я вообще продержался так долго, но когда я ступил на раскаленный камень возле озера лавы, Веста уже ждала меня. Богиня отмщения, крохотная фея огня, вечная мстительница, сейчас она сидела на краю озера и мочила в пламени ножки, будто ребенок на бортике бассейна. «Ник, давно тебя не было», — сказала вечно молодая фея. «Я убила твоих варгов дважды. Умерла, чтобы убить еще больше. Мы снова идем на войну?» «Позже», — ответил я, садясь рядом. Достав пряжку ремня и амулет, я положил их между нами. «Узнаешь эти предметы?» «Выглядят смутно знакомы, но сказать точно не могу», — нахмурившись, ответила Веста. «Где ты это взял?» «В сокровищнице дома Гидры. Судя по всему, они их получили, когда прикончили последних дуэгаров, а те получили от каменных троллей или фей. Ведь это одно и то же, верно?» «Можно сказать и так. Когда владыки четырех стихий благословляли нас, мы становились их аватарами, делились силой с племенем», – морщась словно от боли, ответила Веста. «Но сейчас это совершенно не важно. Мой народ мертв, как и народ каменных троллей. Мы можем только отомстить за них». «А что, если нет?» – спросил я, беря в руки памятные вещи. «Мне нужна твоя помощь, чтобы вспомнить произошедшее». «Как ты можешь помнить то, что произошло не с тобой?» – ехидно спросила Веста. «Ты просто крадешь чужие воспоминания, и все». «Возможно, а может и нет», – сказал я, протягивая ладонь. «Идем». «Куда?» – не слишком довольно спросила Веста, но ладонь взяла, а уже через несколько секунд мы были рядом со скрытой фреской на втором уровне. «Что ты задумал?» «Увидишь», – ответил я, взяв в руку амулет, пряжку и ей же дотронувшись до вырезанной в стене картины. Камень задрожал под напором магической энергии, расплавился, стекая под ноги потоками лавы, но это было уже неважно. Медальон стал кровью Весты, а пряжка... «Ты должен идти с нами!» – выкрикнула низкорослая женщина с длинными косами. Она прижимала к своей броне закутанного в пленку ребенка. «Нет, ради всех нас, ради нашего дома, ради нашей расы, я должен остаться здесь. Я король, и это не пустое слово. Лишь у меня хватит сил сдержать мстительницу, направить ее гнев на врагов, а не друзей. Вместе мы сможем выиграть немного времени. Мир, куда вы уходите, не владеет магией. Они никогда не узнают, что произошло». «Я не хочу идти без тебя», – замотала головой женщина, и следом я увидел метающийся из стороны в сторону хвост с пушистой кисточкой. «Ты смысл моей жизни. Я полюбила тебя не как короля». «Ради наших детей и внуков, иди!» – приказал король, и женщина вытерла слезы руками, прикусила до крови губу и шагнула в открытый портал, за которым маячили березы. Секунда, и портал закрылся. Мужчина глубоко вздохнул. «Всеми богами заклинаю, пусть видящий никогда не родится в нашем роду», – прошептал король вслед супруге и отвернулся от пустого места. Теперь перед ним была тропа, ведущая вниз, в бездну. По ней спускались даже не сотни, тысячи врагов. «Пора!» – прогремел голос Весты в ушах. Король кивнул и поддался ее мощи, ненависти и желанию отомстить. Стена затрещала и быстро отдалилась. Но я не прыгнул и не взлетел, просто вобрал в себя скалу, вырос разом на десяток метров. Войска дварфов разом стали несущественными. Одним мощным ударом король отправил в полет несколько десятков рыцарей в зачарованных латах. Вырвал из скалы булыжник по 1,5 тонны весом, раскрошил его в ладони и послал в приближающуюся стаю грифонов. Тех снесло осколками, лишь окровавленные перья закружились рядом с водопадом. Сражение больше походило на избиение младенцев, пока в спину гиганта не ударил водоворот маны. Обернувшись, король увидел Кламен, оседлавшую крылатую тварь. Вокруг самозванной святой кружились огоньки порабощенных фей. Разум закрыла кровавая пелена ярости. Веста перехватила управление, посылая в противницу серию огненных шаров. Взревела так, что воды водопада отклонились от потока воздуха. Кламен рванула своего крылатого коня вверх, а в это время нога гиганта провалилась в портал по колено. Он рухнул, накрывая ладонью добрый десяток врагов, пахнуло жаром, а затем видение исчезло. «Я узнал их». Выдохнул я спустя несколько секунд. «Все это время боги услышали твою молитву, прадедушка. Видящий не родился, а про видящую разговора не было». Уже чувствуя, как всасываются останки ожерелья и пряжки, я обернулся, просто так, чтобы убедиться, что за моей спиной появился хвост с огненной кисточкой на конце.